Подболотье вновь оккупировали зайцы. После полудня, выскочив из леса, они тенями метались от дома к дому, от кустов к кустам, уже совершенно не боясь людей, словно ища у них защиты. — Ну все, — тусклым голосом сказала баба Лена, когда во двор заскочил молодой зайчишка-маломерка. — Можно больше не гадать. С первоначалу загорелось болото, а теперь занялся лес. Вот звери и не знают, куда податься. Там горит и тут горит, а посередке мы. Тихие слова бухнули колоколом, бросив на Юлькино лицо тень озабоченности. Она уже не рвалась обратно в город, понимая, что дорога туда закрыта. Даже не очень расстроилась, когда обнаружила, что не работает мобильник. Слишком много душевных сил занял утренний обход бабулек. А ведь впереди еще визит к таинственной незнакомке. Чтобы не бегать зря, шустрый Федька предложил сперва взглянуть на дом с чердака и взлетел вверх по лестнице. Но в ухоженном дворике особняка одиноко стояло пустое кресло-качалка, а на газоне валялась брошенная вчера книжка. Зайчишки, найдя укромные уголки, попрятались, а по белью, развешанному на веревке, скользнул легкий ветерок, отнесший запах гари в сторону речки. Дед сразу повеселел и юркнул в погреб сколотить бабе Лене засеки, успев выкрикнуть внукам, что если бы он знал, как в подвале прохладно и кислородно, то арендовал бы койку в нижних покоях. «Мы пошли в закрытый дом», — во всеуслышание сообщила Юлька, воинственно выступая впереди брата. Застигнутая известием врасплох, баба Лена звучно хрустнула сушкой и уважительно посмотрела на ребят. «Ну-ну, потом нам расскажете, кто там живет, ежели вас в дом пустят. Хотя я сомневаюсь. Те хозяева, поди, давно уже съехали, чтобы горелым не дышать, чтоб такую махину отгрохать. Деньжище нужны немеренные. Это я вам, как квалифицированный маляр, заявляю. А коли деньги есть, то есть куда податься в случае беды. Расскажем», — уверенно пообещала Юлька. Она чувствовала себя нужной и полезной и жалела только об одном, что ее сейчас не видит Валентин Свербицкий, такую деловитую и решительную. Нельзя сказать, что она была влюблена в Свербицкого без памяти. Вовсе нет. Конечно, любой девушке приятно, если за ней увиваются записные красавцы университета. Но Валентин особенный, именно такой, каким Юлька видела своего будущего мужа. Успешный и обеспеченный. А другого ей не надо. Интересно, сумеет ли она выйти замуж за Валю? «Знаешь, Юлька», — однажды на лекции по экономике шепнула на ухо подружка Катюша, «мне рассказали верный способ узнать имя будущего мужа. Я уже узнала». Юлькина ручка остановила свой бег по бумаге, не успев дописать, что такое дивиденды. «Да ну! Точно! Послушай!» Приблизив губы к уху, Катюшка с придыханием зачастила. «В пятое число пятого месяца в 5 часов утра надо пойти на перекресток 5 дорог и 5 раз перекувырнуться через голову». «И ты кувыркалась?» — ужаснулась Юлька. «А как же? В 5 часов утра на улице только 2 тетки шли. С работы, наверное. Представляешь, как они от меня шарахнулись?» «Представляю. Я бы тоже шарахнулась». Катюха довольно хмыкнула. «Слушай дальше. После этого надо дождаться 5-го мужчину и спросить у него имя. Это и будет имя твоего жениха». «И ты спросила?» «Обижаешь. Иначе для чего я кувыркалась? Новый спортивный костюм пачкала, руку об асфальт ободрала и головой в лужу угодила. Имя-то скажи». Катюха замялась и Юлька поняла, что жених у подруги вырисовывается нестандартный. «Так скажешь или нет?» Катюшка застенчиво повозила пальцем по экрану телефона и выдохнула. «Понимаешь, пятым мужчиной оказался кореец, и звали его Ханыль». От Юлькиного хохота лектор запнулся, и подруг выгнали с лекции, а Катька 3 дня ходила с надутыми губами и не разговаривала. Федька убежал вперед, беспечно сбивая палкой головки чертополоха, и Юлька внезапно умилилась. Совсем мальчишка. Ему бы еще машинки катать и из кубиков домики строить. Странно, но она совершенно не помнила Федьку младенцем. Помнила только, что мать часто просила покатать по квартире голубую коляску с высокими колесами. И еще помнила, как однажды пришла из садика и обнаружила в своей комнате новый диванчик, обитый рыжей тканью. «Теперь ты будешь спать здесь», — сказала мама, «а в твою кроватку мы положим Федю». Хотя Юлька давным-давно втайне мечтала о диванчике, как у взрослых, отдавать кроватку ей не хотелось. Так случилось, что с братом у нее ассоциировались одни потери. Разбросанные игрушки, изрисованная на ее столе бумага и вечно распахнутая дверь в комнату. «Юль, не отставай!» Федька взмахнул импровизированным мечом, и к подолу сарафана прицепилась колючая шапка чертополоха. «Извини, но с брата собрался в скорбную гармошку, а плечи чуть напряглись в ожидании резкого оклика. Федькиной фигуре Юльке почудился укор ее мыслям, и она предложила. «Побежали! Кто быстрее?» «Конечно, ты!» — скорчил рожицу брат. «Ты спортсменка, а бегать жарко. Давай лучше споем!» И он, не ожидая ответа, запел. Федька пел, и его голос, звонкий, чистый, казалось, парил вместе со стремительной ласточкой, ныряющей в облаках. «Федька, я не знала, что ты так умеешь!» Смутившись от нежданной похвалы, он снова принялся воевать с чертополохом, впрочем, без прежнего энтузиазма, и остановился у самых ворот красного забора с колючей проволокой. «Смотри, камера!» Федька глазами показал на небольшой механический глаз, похожий на перископ подводной лодки. «Может, баба Лена права? И хозяева давно уехали?» — задумчиво сказала Юлька. Но тут же добавила. «Тем не менее, мы должны предложить свою помощь». Она решительно нажала на вызов и дала 3 звонка. Камера медленно зашевелилась и повернулась в их сторону, а из щели микрофона на воротах раздался приятный женский голос. «Кто там?» Забор, около которого стояли Федор с Юлей, возвышался над их головами на добрый метр. Ни подпрыгнуть, ни заглянуть. Юлька провела рукой по волосам, повернулась к камере и объяснила. «Добрый день! Мы ваши соседи из Подболотья. Пришли спросить, не требуется ли вам помощь». «А почему вы решили, что мне нужна помощь?» — раздался встречный вопрос, заставивший Юльку покраснеть. «Видите ли, сегодня в деревне было дымно, и некоторым бабушкам стало плохо». «Я не бабушка, и у меня кондиционер», — бесстрастно сообщил голос и добавил. «До свидания, молодые люди». В трансляторе щелкнуло, и Федька понял, что их отшили. Причем отшили не очень вежливо, а, можно сказать, бесцеремонно. «Можно подумать, что мы бродячие торговцы пылесосами. Спасибо, что собак не спустили», — пробурчала Юлька. «Я не бабушка, у меня кондиционер», — передразнила она зазаборную даму. Пародия прозвучала очень похоже. И в этот миг у Федьки в мозгу проскочило какое-то мимолетное воспоминание, словно с закрытыми глазами прикоснулся к хорошо знакомому предмету. Он несколько раз повторил про себя заключительную фразу дамы, пытаясь зацепиться за интонацию. Снова всплыло что-то очень близкое, знакомое с самого рождения. Но вот что? Непонятно. Пока они ходили, день стал клониться к закату, и ветер снова принес запах гари. Затянутое дымной пеленой солнце отсвечивало бордово-красным заревом, похожим на окровавленные бинты, опоясывающие верхушки леса. Голые плечи Юльки тоже отливали краснотой, какая бывает, если кожа обгорает на солнце. Федор сорвал два больших лопуха и протянул сестре. «На, закрой плечи, а то ты сгорела». «Правда?» «А я и не заметила». Она скользнула пальцами по вырезу сарафанчика и сказала не впопад: «Надеюсь, что мы скоро увидим долгожданного Генку Голубева и сможем вызвать МЧС». А Федька вдруг подумал, что сегодняшний день вполне можно назвать красным. Красное солнце, красные плечи Юльки, красный забор за спиной, где их так невежливо отослали обратно, словно они пришли просить милостыню. Не зря баба Лена предупреждала, что их на порог не пустят. Ерунда. Главное, хозяйка жива-здорова, и у нее есть кондиционер. Нам бы он сейчас, ох, как не помешал. Федька завидовал напрасно. Кондиционер смолк минуту назад, одновременно с потухшим экраном телевизора. Техника выключилась разом, как от поворота рубильника, и дом наполнила глухая тишина. «Видишь, Маша?» «Опять отключили свет!» Пожилая дама подбадривающе кивнула кукле и посетовала на нерадивых электриков. «Из рук вон плохо работают! В наше время их давно бы уволили!» Тишина давила на уши, нагнетая воспоминания о том времени, когда тело было послушным и легким, а душа — полной светлых надежд и радостных ожиданий. Ее детство проходило под звуки армейских маршей в небольшом военном городке близ Ленинграда. Мама называла ее «капитанская дочка», а папа поправлял: «Дочь политрука». Вокруг красавицы мамы всегда хороводом кружили друзья и подруги. «Да играешься, Тамара!» — часто говорила маме бабушка. Совсем ветхая старушка с белыми волосами и толстыми круглыми очками на веревочке. В ответ мама заливисто хохотала, встряхивая тугими кудряшками волос, и обнимала дочку. «А я люблю играть, и дочь моя играть будет, вот увидите!» «Мама, мама! Все, что от нее осталось, это кукла Маша, подаренная дочери на праздник 1 мая. Помнишь, Маша, как ты лежала в большой коробке? А я спросила у мамы, почему коробка голубая, если ты девочка, а не мальчик?» В ответ мама сказала, что голубой — ее любимый цвет. Когда ее арестовали, на ней тоже было платье цвета лазури, яркое, как крыло тропической бабочки. Я плакала, цеплялась за мать, обнимала ноги отца и кричала: «Папа, папа, сделай что-нибудь, у тебя же есть пистолет!» А он молчал и отводил глаза в сторону. Потом началась война. Папа на фронте, бабушка умерла от голода, а мы с тобой попали в детский дом. Маша, ты помнишь детский дом? Конечно, помнишь. Там меня накормили кашей и напоили отвратительным отваром из хвойных иголок. Всем детям давали пить этот отвар от цинги. А летом 43-го года наш детский дом решили эвакуировать в Сибирь, чтобы дети подкормились и окрепли. Рассказчица прикрыла глаза и стала медленно раскачиваться из стороны в сторону, словно купаясь в волнах времени. «Не помню почему, но я не хотела ехать в Сибирь. Я плакала и пряталась от воспитателей в кладовке со швабрами. Ты, конечно, была со мной, Маша. Мы никогда не расставались. Наконец сборы закончились. Я смирилась с отъездом, и всех детей загрузили в эшелон. Нам с тобой досталось место у окна. Как сейчас помню. Я встала коленками на подушку, а тебя прислонила к самому стеклу, чтобы ты тоже видела лес за окном и мелькающие домики. С одного из пригорков нам махала рукой девочка, и все дети в вагоне тоже стали махать и в ответ кричать: «До свидания, до свидания!» Колеса поезда весело выстукивали мелодию. Проводница разносила нам молоко, выкроенное городскими властями специально для детдомовцев. А подружка Олечка попросила: «Дай мне твою куклу Машу, я ее не обижу». «Ты ведь знаешь, я тебя никому не давала, но Олечке не могла отказать. На, Оля, покорми Машу, но только недолго». Пока Оля понарошку поила тебя чаем, я зорко следила, чтобы ты случайно не упала или не перепачкалась. Но Оля была очень аккуратна и украдкой поцеловала тебя в щечку. В гостиной стало душно, и хозяйка развернула черный китайский веер, расписанный красными розами, подарок первого мужа, министра внешней торговли. Видимо, последующие воспоминания были слишком тяжелы, потому что старая дама уткнула лицо в ладони и глухо застонала. Ветер над деревней то стихал, то усиливался и менял направление. Северный позволял жителям настежь распахивать окна и гулял по занавескам, а южный вынуждал плотно закупоривать избу и подкладывать под все щели мокрые тряпки. Поэтому, когда облака полетели в сторону болота, баба Лена облегченно перекрестилась, ожидая короткой передышки. Но со стороны леса дохнуло чадом, и по небу потянулся черный хвост, похожий на траурную вуаль. А уж когда, конвульсивно вздрогнув всем корпусом, заглох холодильник, сомнений не осталось. Пошел полыхать лес. До той поры, пока в розетках было электричество, Федька не считал, что пожар так опасен. Погорит, погорит, да и потухнет. Провода гудят. Телевизор в избе сестер Кулик плоховато, но показывает. А значит, нечего особенно беспокоиться. Все на своих местах. Но без телефона и электричества Федька ощутил себя на необитаемом острове. В душе стала медленно нарастать тревога. «Дождались!» — сделанным спокойствием сказала баба Лена и деревянным столбиком опустилась на скамейку. «Сгорит деревня. Где жить будем? У нас у всех, кроме Подболотья, ни кола, ни двора нет». С первых минут тревоги двор бабы Лены постоянно превращался из штаба по борьбе с пожарами в медпункт. Сюда, как по сигналу, сползлись все старухи и, с тревогой переглядываясь, то голосили, то обмирали от ужаса. Перекинув через плечо мокрое полотенце, Юлька находилась на низком старте, готовая в любую секунду подхватить упавшую в обморок бабку. Дед, хмурясь, отстукивал ладонью дробь на коленке, а Федька, приоткрыв рот от важности события, старался не пропустить ни одного слова импровизированного совещания. Первыми выдвинули предложение сестры Кулик. Прижавшись друг к другу, старушки приютились на одной табуретке. «Эвакуироваться надо», — интеллигентно сказала Надежда Степановна. «Именно!» — воскликнула Вера Степановна. «Мы с Надюшей уже документы в сумочку сложили и начали зарывать в землю Владимиров Ильичей. Я надеюсь, МЧС не замедлит прилететь». «И не надейся!» — Откуда, по-твоему, МЧС возьмется? Ему не до нас. Оно в Москве кучкуется, в министерстве. А к нам, дай бог, областные пожарные на сломанной машине приедут. Прислонившаяся к забору баба Катя стукнула костылем о землю. «Бога не существует», — сухо заметила Надежда Степановна. Но на ее выпад никто не ответил. Бирючиха угрюмо сморщилась, и ее лицо красноречиво говорило о полной обреченности. «Некуда мне эвакуироваться. Я беженка. У меня даже гражданства нет. Живу по виду на жительство. Кому я нужна?» Галина Романовна отвернулась, и Веське до того стало ее жалко, что он пересел поближе. Баба Валя была настроена решительно. «Надо писать жалобу!» Она говорила напористо и резко. «Я, молодая, никому спуску не давала. Чуть непорядок сигнализировала в райком или прокурору, а иначе никого не заставишь шевелиться. Давайте сейчас сядем и напишем жалобу самому президенту». Она замолчала, ожидая одобрения. Дед поднял руку, призывая к вниманию, и сказал: «Конечно, готовиться к эвакуации необходимо. Предлагаю всем упаковать документы, деньги и наиболее ценные вещи. В доме Елены Ивановны стоит организовать штаб, куда передавать все новости. А Федька, то есть Федор, будет курьером, и по его сигналу вы должны начать действовать немедленно. Может оказаться так, что для спасения у нас останутся считанные минуты». Новое звание «курьер» звучало солидно. От гордости Федька покраснел и незаметно пригладил взъерошенные на макушке волосы. Посмотрели бы сейчас одноклассники, как Федька-хомяк смело бегает от дома к дому. Кругом огонь, искры летят, а он не боится, знает, что от него зависят жизни людей. «И еще...» Дед встал прямо, словно полководец перед битвой, и отчеканил: «Если лесной пожар подступит вплотную к селу, то вы должны быть готовы идти пешком на станцию». Старушки Кулик охнули, еще теснее притиснулись плечами друг к дружке и жалобно залопотали: «Наша коллекция бюстов, вы должны понять. Это национальное достояние. Мы должны взять их с собой». «Берите с собой все, что хотите, а я с места не сдвинусь», — пробурчала баба Лена. «Здесь помру». «И я не пойду». Баба Катя оперлась на костыли и тяжело задышала. «Мне не дойти». «И я остаюсь», — подала голос баба Валя. «Не оставлю нажитое». «Ну, а мне, беженки, сам Бог велит оставаться», — присоединилась к решению соседа Галина Романовна и добавила: «Бабоньки, мы все уже один раз отсюда уходили. Другого возврата не будет». Наморщив лоб и подняв бровки, Надежда Степановна вопросительно взглянула на старшую сестру. Та приосанилась. «Мы присоединяемся к коллективу. Остаемся спасать ленинское наследие». Косицы Веры Степанны воинственно разлетелись по плечам, а выражение лица переменилось на торжественное. Обведя глазами старух, Федька заметил, что они стали похожи друг на друга. Особняком держался дед, нервно потирая рукой подбородок. Он порывался что-то сказать, но каждый раз замолкал, видимо, тщательно подбирая слова. «Я уважаю ваше желание остаться». Он поочередно посмотрел в глаза каждой из старух. «Но вы должны меня понять. На мне лежит ответственность за жизнь детей. Я не могу вас бросить. И не могу остаться. Дилемма». По губам деда скользнула виноватая улыбка. Он развел руки в стороны. Я не знаю, как мне поступить. Я знаю! Звонкий голос Юльки взлетел на верхнюю ноту. Ты, дед, с Федькой эвакуируешься, а я останусь. Все просто. Я взрослая и могу сама распоряжаться своими поступками. Юля, Юляша, не ожидала от тебя такого предложения, забормотал дед, шажками приближаясь к Юльке под перекрестными взглядами бабок. Ты умница, добрая девочка, но ты должна поехать с Федей. Я прошу тебя, дотянем до завтрашнего утра, и я вас провожу. Не будем ждать автолавку. Сестра непримиримо мотнула головой. Я остаюсь. Такой подлости Федька от Юльки не ожидал. Какая хитрая! Сама, значит, будет тушить пожар, помогать бабушкам, а его, как малолетку, сплавит в безопасное место. Стиснув кулаки, он открыл рот, чтобы доказать всем, что без курьера они сразу пропадут. У кого самые быстрые ноги? Кто за неделю выучил в деревне все входы и выходы? И кто, наконец, первым почувствовал запах дыма? Но его, так и не начавшуюся речь, остановил негромкий мужской голос. «Никто никуда не поедет. По болоту уже не пройти. Торф проваливается, и дым душит. Я с трудом прорвался.